Глава 2. Цели построения системы продаж. Прежде чем начинать что-то делать, необходимо четко определить цели и задачи. Какой результат мы хотим получить? Как говорил в свое время Форрест Гамп, если вы не знаете, куда вы идете, то, скорее всего, не попадете туда. Профессиональная система продаж строится ради достижения трех вполне определенных целей. Цель первая – гарантированный сбыт. Вашей компании нужен определенный объем продаж, чтобы бизнес был рентабельным. Плюс некоторый дополнительный доход для текущего маневра. Необходимый для этого объем продаж и называется уровнем гарантированного сбыта. Так вот, вне зависимости от сезона, колебания рынка и форс-мажоров, ваша система продаж должна обеспечивать объем продаж. От гарантированного до среднего, высокого или исключительного. Но ниже гарантированного уровня объем продаж быть не должен, ни при каких обстоятельствах. Если это так, цель гарантированного сбыта достигнута.